Но за эти же дни он понял, что мать должно быть обеспокоена его внезапным исчезновением, и, охваченный запоздалым раскаянием, вернулся к ней. Мари-Луиза, беспредельно счастливая от того, что сын вернулся целым и невредимым, нежно расцеловала его, простила нелепую выходку и отказалась от намерения отсылать Александра в семинарию. Он остался в Вилле-Катре и поступил в частный колледж, которым руководил аббат Григуар. Без аббатов никак нельзя получить образование. Человек, по общему мнению, здравомыслящий и просвещенный. Правда, все единодушно считали, что цельный характер мальчика не подходит для жизни в коллективе, но мать надеялась, что в обществе товарищей по учебе он исправится. В этом возрасте, признается впоследствии Александр Дюма, другие дети из нашего города не очень-то меня любили. Я был тщеславным, дерзким, высокомерным, самоуверенным, преисполненным восхищением собственной персоной, однако при всем том был способен на доброе чувство, когда вместо самолюбия или ума позволял высказаться сердцу. К поступлению в колледж Мари-Луиза из старого дедушкиного сундука сшила сыну наряд цвета кофе с молоком в черную крапинку и пребывала в полной уверенности в том, что этот костюм произведет самое благоприятное впечатление на школьников. Александр ее счастливой уверенности не разделял, и его опасения вскоре подтвердились. Несмотря на царившую в коллеже строжайшую дисциплину, старички подвергли новенького унизительному испытанию. Когда он входил во двор, одноклассники помочились на него с высоты составленных бочек. Мокрый с головы до ног, Александр завопил от ярости и набросился с кулаками на заводилу, которого звали Блиньи. Тот хотел было задать новичку изрядную трепку, но Александр оказался проворнее противника и быстро обратил его в бегство. Спасаясь, Блиньи выронил книгу. Александр ее подобрал и захватил как военный трофей. Оставшись в одиночестве, он принялся листать книгу, которая оказалась серьезным трудом доктора Тиссо, посвященным пагубным последствиям онанизма. Вернувшись домой, Александр гордо предъявил матери трофей, который она из осторожности у него отняла. 2 года спустя я нашел эту книгу и прочел ее, напишет он впоследствии. Если бы я прочел сей ученый труд в день своей победы над Блиньи, то никакой бы пользы из этого чтения не извлек, поскольку ничего бы не понял. А вот 2 годами позже эти сведения оказались как нельзя более кстати. В самом деле, если верить многомудрому доктору Тиссо, а как можно ему не верить, мастурбация у тех несчастных, которые ею занимаются, становится причиной бессилия, бесплодия, глухоты и, наконец, приводит к смерти от истощения. Поскольку всеми этими страшными последствиями угрожал специалист, глубоко изучивший проблему, подросток твердо решил проявлять умеренность в одиночных наслаждениях. Впрочем, столь добродетельным ему придется быть недолго. Очень скоро сочувствующие женщины начнут помогать красивому мальчику в удовлетворении всех его сексуальных позывов. С самого нежного возраста Александр проявлял страстный интерес к любовным интригам, а потому с любопытством наблюдал за поведением старшей сестры Эме, которую, несмотря на то, что она была бесприданницей, хотел взять в жены молодой сборщик налогов Виктор Летелье. Из кокетства или страха перед замужеством она не решалась ответить согласием. Ее мать тоже проявляла сдержанность. И Виктор Летелье, желая, очевидно, завоевать благосклонное семейство, подарил Александру, которого уже считал своим будущим шурином, карманный пистолет. Будущий шурин, в свою очередь, немедленно нашел у претендента на руку сестры множество самых выдающихся достоинств. А уж о достоинствах подарка и говорить было нечего. В полном восторге он палил по всему, что попадалось на глаза. Мари-Луиза, которая хоть и была вдовой генерала, слышать не могла выстрелов, хотела отобрать у сына опасную игрушку, ведь, забавляясь пистолетом, ребенок мог ранить прежде всего самого себя. Но Александр отказался сдать оружие. Тогда доведенная до отчаяния мать попросила сельского полицейского Турнемоля разоружить мятежника, ставшего грозой соседских кроликов, кур и голубей. После короткой схватки Турне-Молю удалось завладеть пистолетом, а мальчику только и оставалось, как захлебываться бессильной руганью. «Для меня это разоружение было величайшим позором», — читаем в мемуарах Дюма, «позором, о котором не смогли заставить меня забыть даже пришедшие на другой день важные известия». Новости в самом деле были важные, потому что непременно должны были вызвать глубокие перемены в жизни страны, привыкшей к успехам великой армии. Известия о заговоре Мале против империи, о казни виновных, о том, как императорской армии была оставлена горящая Москва, о позорном и изнурительном отступлении из России и о бесславном возвращении Наполеона в Тюильри. Да, новости были важные и утешительные для людей, оскорбленных императором. Вот только радости хватило ненадолго. Вот уже орел, хоть и изрядно ощипанный, расправляет крылья. Начинается германская кампания с ее чередой побед и поражений. Те и другие обходятся одинаково дорого. Смирившись в свое время с опасностями войны, угрожавшими ее мужу, генералу Дюма, Мария Луиза теперь страшно боится за сына. Не для того она отнимала у Александра пистолет, чтобы вместо него ему сунули в руки ружье. Ведь на военную службу призывают уже и 16-летних мальчишек, причем отправляют их на передовую. И если военные действия продлятся еще всего-навсего 4 года, очередь дойдет до Александра. Мария Луиза втайне молится о том, чтобы корсиканский людоед, причинивший столько зла ее мужу, не сделал ничего плохого сыну. Что тут дурного? Разве нельзя любить Францию, осуждая ее правителя? В конце концов, тысячи женщин по всей стране лелеют ту же святотатственную надежду, что и она.